Я проклинал его, но не мог двинуться с места, чувствую, как трещат мои кости. У меня в голове крутились идиотские мысли о том, что на выздоровление теперь уйдет гораздо больше времени, и они отвлекали меня от пули, которая все равно причинила бы мне намного меньше страданий. «Но почему?» — заскулил Николас Лоудер. «Зачем ты это делаешь?» «Хороший вопрос», — и Роллуи ответил на него. «Успешным оказываются лишь те убийства, для которых нет видимого повода», — сказал он. Это прозвучало, как усвоенный на занятиях материал. Что-то из области сюрреализма, нечто чудовищное. Замерший справа от меня в кресле гравила Николас Лоудер, сделал неловкую попытку перевести все в шутку. «Не валяй дурака, Ролло, ведь ты шутишь». Ролло не валял дурака. Он совершенно очевидно стоял на моей лодыжке, загораживая собой дверь, и обращался ко мне. «Во время скачек в Йорке ты поднял одну мою вещь. Обнаружив, что ее нет, я вернулся и стал ее искать. Один из служащих сказал, что ты положил ее к себе в карман. Я хочу, чтобы ты мне ее вернул». «Я ничего не сказал». «Чтоб ему пусто было, этому служащему», — подумал я, смертельно услужливому. Я даже не заметил, что кто-то смотрел. «Какую вещь он мог взять у тебя?» — спросил сбитый с толку Николас Лоудер. «Трубку ингалятора», — пояснил Роллуи. «Но эта женщина, миссис Остермайер, она же тебе отдала ее?» «Только грушу. Я не заметил, что трубка тоже выпала. Я обнаружил это только после забега, лишь после того, как объявили результат». «Но какое это имеет значение?» Не дрогнувшей рукой, Роллуи направил пистолет в самое мое уязвимое место и, не сводя взгляда с моего лица, ответил на вопрос. «Ты же сам говорил мне, Ник», — объяснил он, — «что Фрэнклин беспокоит тебя своей наблюдательностью и сообразительностью». «Но я говорил это лишь потому, что кастрировал Dozen Roses». «Когда я узнал, что трубка у него, я поинтересовался у нескольких людей, что они думают о Дереке Фрэнклине как о человеке, а не как о жокее. И все они говорили одно и то же — умный, мозговитый, сообразительный». Он сделал паузу. «Мне это не нравится». Я думал о том, что где-то там, за дверью, на улице продолжалась нормальная жизнь. Была среда, шел дождь, был час пик, и все текло своим чередом. До всего этого так же близко, как до Сатурна. «Я не люблю проводить время в ожидании неприятностей», — заявил Ролло. «Мертвецы не обвиняют». Он вновь уставился на меня. «Где трубка?» Я не отвечал ему по нескольким причинам. Если он мог так запросто убить, я бы сказал ему, что послал трубку Филу Эркхарту, то тем самым приговорил бы к смерти и Фила. И кроме того, если бы я по каким-то либо причинам открыл рот, то из него, скорее всего, вырвались бы вовсе не слова, а нечто среднее между криком и стоном, звук, который отчетливо раздавался у меня в голове и который не имел сейчас никакого значения, по крайней мере, по сравнению с той мрачной перспективой, которая ожидала меня в ближайшие несколько минут. «Но он бы никогда не заподозрил», — слабо возразил Лоудер. «Ошибаешься. На его месте заподозрил бы любой. Как ты думаешь, почему с ним повсюду таскался этот телохранитель? Почему же еще он старался куда-то улизнуть и не появляться дома, чтобы я не смог его найти? И мочу лошади он взял в Лэмборне для анализа, хотя это официально делалось в Йорке. Я же сказал, что не хочу ждать, пока он наделает нам неприятностей. Я в тюрьму не собираюсь». «Ты бы и не попал». «Не будь наивным, Ник», — язвительно сказал Роллуи. «Я импортирую этот порошочек. Я рискую. И я стараюсь избежать неприятностей, как только они появляются на горизонте. Если ты замешкаешься, они раздавят тебя». «Я же говорил тебе, не надо им пичкать лошадей», — заскулил Николас Лоудер. «Это не прибавляет им скорости». «Чушь! Нельзя утверждать, потому что это еще не распространено. Кроме таких людей, как я, этого никто не может себе позволить. У меня его сейчас полным-полно, он просто валом валит из Мадрида. Где трубка?» — подытожил он, испытывая мою ногу на прочность тяжестью своего веса. «Если благодаря своему молчанию я еще немного поживу, то не собираюсь говорить ему, что выбросил трубку». «Тебе нельзя убивать его», — отчаянно убеждал Ролла Николас Лоудер. «Нельзя убивать в моем присутствии». «Ты для меня не опасен, Ник», — категорично заявил Роллуи. «Куда ты денешься со своей маленькой слабостью? Стоит тебе только пикнуть, и ты погиб. Я позабочусь, чтобы тебя взяли за хранение, за то, что ты позволял мне кормить лошадей наркотиками. За это у тебя отберут лицензию. Николас Лоудер, великий тренер, окажется в заднице». Он сделал паузу. «Мы оба знаем, что ты будешь молчать». Несмотря на то, что все эти угрозы были произнесены невыразительным монотонным голосом, они прозвучали не менее внушительно. У меня на голове зашевелились волосы. Трудно сказать, какое действие они возымели на Лоудера. «Больше он уже не станет ждать, пока я скажу ему, где трубка», — подумал я. «И, может быть, в конце концов трубка и окажется его крахом, потому что Филу было известно, чья она, а Остермайеры были свидетелями. И если меня найдут убитым, это послужит началом его конца. Но сейчас это не очень успокаивает». В порыве отчаяния я перекатился и, что есть силы, ударил Роллуя по ноге своей правой ногой. Издав звук, похожий на рычание, он убрался с моей лодыжки, а я отпрянул, отползая назад и пытаясь дотянуться до стула, на котором сидел, чтобы воспользоваться им как оружием. Или хоть чтобы, по крайней мере, не лежать беспомощно в ожидании смерти. Он уже пришел в себя и твердо стоял на ногах, выпрямляя руку и целясь, чтобы не промахнуться. Эта его недвусмысленная поза могла стать последним, что я мог видеть. И последним чувством, которое я мог бы испытать, была неистовая злость из-за такой бессмысленной смерти. Николас Лоудер, видя, что надвигается что-то непоправимое, в ужасе выпрыгнул из своего кресла с криком. «Нет-нет, Ролло, не делай этого!» Для Ролло это, вероятно, было похоже на писк комара, который он просто проигнорировал. Сделав несколько шагов вперед, Николас Лоудер вцепился в Роллуя и в его целившуюся руку. Я использовал эту возможность, чтобы хоть до чего-то дотянуться, до чего угодно, и дотянулся до костыля. «Я не позволю», — не унимался Николас Лоудер, — «не смей». Стряхнув его с себя, Ролло вновь направил пистолет на меня. «Нет», — Лоудер ужасно разволновался и почти обезумел от потрясения. «Не надо! Я не позволю тебе!» Лоудер бросился на Роллуя всем телом, пытаясь оттолкнуть его. Роллуи легко отшвырнул его. Потом очень быстро перевел пистолет на грудь Николаса и тут же нажал на курок дважды. Я услышал два приглушенных хлопка. Увидел, как упал Николас Лоудер с застывшим на лице выражением недоумения или, скорее, полнейшего удивления. На страх не было времени, хотя я его и испытывал. Схватив костыль, я силой ударил тяжелым концом по правой руке Роллуя. Удар получился настолько ощутимым, что он выронил пистолет, который упал далеко от меня. Я дернулся к нему, перекатываясь и карабкаясь, но Роллуй опередил меня. Наклонившись, он поднял пистолет и яростно сжал его. Его рука вновь стала подниматься в моем направлении, и вновь я, взмахнув костылем, ударил его. На этот раз он не выронил пистолет, а перехватил его левой рукой, встряхнул при этом пальцами правой, словно от боли, и я очень надеялся, что это действительно так. Я попробовал ударить его по ногам, попал. Отойдя на пару шагов, он стал целиться левой рукой. Я опять махнул костылем. Дуло дрогнуло. Когда он нажал на курок, последовала маленькая вспышка, и пуля пролетела мимо. Он все еще находился между мной и дверью. «Черт с ней, с лодыжкой», — подумал я. «Как только мне удастся подняться, я сшибу его с ног и побегу, побегу, выбегу на улицу». Мне удалось подняться лишь на колени. Встал на правую ногу, поставил левую. Дело было не в боли, я ее не чувствовал. Она просто подворачивалась. Ей нужен был костыль. И мне нужен был костыль, чтобы отбиваться от пистолета, ковыляя, пробиваться вперед, оттягивая неизбежное, сражаться до последнего. Внезапно я краем глаза заметил, как в дверях мелькнул чей-то силуэт. «Клариса» мелькнула у меня в голове. Я и забыл, что она должна прийти. «Беги!» — отчаянно закричал я. «Беги отсюда!» Роллуи вздрогнул. До этого я мало шумел. Он, кажется, подумал, что мой крик был адресован ему. Он ухмыльнулся. Не сводя глаз с пистолета, я бросился на него, вновь сбивая ему прицел в критическую минуту. Он нажал на курок, вспышка, хлопок. Пуля, прожужжав над моим плечом, попала в стену. «Беги!» — вновь в ужасе завопил я. «Скорее же!» «Почему она не убегает?» «Он увидит ее, если обернется. Он убьет ее». Клариса не убегала. Она вытащила руку из кармана своего плаща, сжимая в ней что-то похожее на черную сигару, и с силой взмахнув ею, описала в воздухе дьявольскую дугу. Из черной сигары вылетели жуткие телескопические пружины с набалдачником на конце, и Киёга резко опустилась на череп Роллуэя.